Над Москвой великой златоглавою, над стеной кремлевской белокаменной, из-за дальних лесов, из-за синих гор, по тесовым кровелькам играючи, тучки серые разгоняючи, заря алая подымается. Разметала кудри золотистые, умывается снегами рассыпчатыми, как красавица, глядя в зеркальце, в небо чистое смотрит, улыбается. Уж зачем ты, алая заря, просыпалася? На какой ты радости разыгралася? Как сходилися, собиралися удалые бойцы московские на Москву-реку на кулачный бой, разгуляться для праздника, потешиться. И приехал царь со дружиною, с боярами и опричниками, и велел растянуть цепь серебряную, чистым золотом в кольцах спаянную. Оцепили место в 25 сажень для охотницкого бою одиночного, и велел тогда царь Иван Васильевич клич кликать звонким голосом. «Ой уж, где вы, добрые молодцы! Вы потешьте царя нашего батюшку! Выходите-ка во широкий круг! Кто побьет кого, того царь наградит, а кто будет побит, тому Бог простит!» И выходит удалой Кирибеевич. Царю в пояс молча кланяется, скидает с могучих плеч шубу бархатную, подпершися в бок рукою правую, поправляет другой шапку алую. Ожидает он себе противника. Трижды громкий клич прокликали. Ни один боец и не тронулся. Лишь стоят, да друг друга поталкивают. На просторе опричник похаживает, над плохими бойцами подсмеивает. «Присмирили, небось, призадумались? Так и быть, обещаюсь для праздника, отпущу живого с покаянием, лишь потешу царя нашего батюшку». Вдруг толпа раздалась в обе стороны, и выходит Степан Парамонович, молодой купец, удалой боец по прозванию Калашников. Поклонился прежде царю грозному, после Белому Кремлю да святым церквам, а потом всему народу русскому. Горят очи его соколиной, на опричника смотрят пристально. Супротив него он становится, боевые рукавицы натягивает, могутные плечи распрямливает, да кудрявую бороду поглаживает. И сказал ему Кирибеевич: «А поведай мне, добрый молодец, ты какого роду племени? Каким именем прозываешься? Чтобы знать, по ком панихиду служить, чтобы было чем и похвастаться?» Отвечает Степан Парамонович: «А зовут меня Степаном Калашниковым. А родился я от честного отца, и жил я по закону Господнему. Не позорил я чужой жены, не разбойничал ночью темную, не таился от свету небесного. И промолвил ты правду истинную. По одном из нас будут панихиду петь, и не позже, как завтра в час полуденный. И один из нас будет хвастаться с удалыми друзьями пируючи. Не шутку шутить, не людей смешить, к тебе вышел я теперь, басурманский сын. Вышел я на страшный бой, на последний бой».